Он пришел ко мне. Часть третья. Белая плиссированная юбка, красная феска, чулки до колен, помпоны на башмаках. Точь-в-точь такими торговали все сувенирные ларьки. Только те были куклами память о Греции, а этот стоял живой у здания парламента. Катя, вот нахалка, подошла, похлопала стражника по плечу и, видимо, что-то сказала ему. Тот подмигнул ей. Нет, не имперские это нравы подмигивать прохожим. Не то, что Великобритания владычица морей, хоть и бывшая. У меня вот было подобное. Как говаривал неумирающий Швейк, в нашем полку был аналогичный случай. Во время давнего приезда в Лондон пленил мой взор часовой у Букингемского дворца, пламенно-алый в могучей медвежьей шапке. Похоже, шапку соорудили в незапамятные времена, когда тут еще медведи водились. Такая она была историческая, хоть молью и не травленная. Я подошла, как сейчас Катька, и потрогала мех. «Мадам, это не нейлон», — губами, но четко произнес стражник. Нейлон тогда только еще набирал силу. Ни один мускул не дрогнул на молодом картинном лице. Потом-то мне объяснили, этих часовых тренируют на невозмутимость. Пусть дети за обшлаг дернут, пусть дура вроде меня сунется. Стой, как искусственный. Ничто не в силах смутить величие королевства. А грек-слабак подмигнул красивой девчонке. Не знаю, что у него сработало. Недостаток дисциплины, вековая тяга Эллина в красоте или средиземноморский темперамент, играющая кровь. Накануне вечером мы с Катей прилетели в Афины. Внучка с весны доставала меня. «Хочу в Грецию и с тобой. Ты все про Грецию знаешь». Сессию ради этого сдала на все пятерки, да еще досрочно, чтобы приехать не позднее июня. Позднее там жара, а от жары я впадаю в анабиоз. Я не хотела ехать. Я хотела, чтобы Греция осталась для меня страной воображения, населенной призраками. В ней не могло быть реальных улиц, домов, камень которых можно потрогать, моря, в котором доступно по-курортному плавать и загорать. По морю моей Греции ходила чуткая шаланда Верона, скрывающая под досками палубы беглецов. По улицам Афин двигались тени Мемоса, Антониса и Марии, а мать следила за ними сквозь дрожащие полоски жалюзи. Тот город покрывали тротуары, вымощенные телами их друзей, телами тех, кого они любили. Мемос ушел из моей жизни, покинул меня, отверг. Его уже не было и не было боязни его встретить. Его не существовало. Но Греция, его голоса и моих мысленных блужданий по ней существовала. И я не хотела иной. «Поезжай с подругой или с компанией», — уговаривала я Катю. Там отличные молодежные лагеря. Но она уперлась. Хочу с тобой. Я купилась. Все-таки лестно, когда твое пожилое общество предпочитает компании сверстников. Когда сегодня утром мы отправились побродить по городу, я поняла, что была права. Все объясняла мне. Это другой город. Он только носит название того из жизни моей прошлой любви. Южность города моего воображения одевала его в бесконечность.